Глава 34. Недолго же им пришлось извиваться, наматывая на себя липкую паутину. Не прошло и нескольких минут, как показался хозяин сетей. Хмурый и недовольный паук медленно направлялся к девушке. Она могла бы поклясться, что видела зловещую ухмылку на его морде. Паук неторопливо сокращал расстояние между собой и Элизабет. Довольно потирая лапы, он предвкушал вкусный ужин, хотя добыча была несколько костлява, на его взгляд. Ему бы что-то потолще и поупитаннее, но ничего, и это пойдет. Паук подполз вплотную к Лиз. Она уже могла ощущать вонючее дыхание его слюнявой пасти, когда в воздухе что-то пронеслось с улюлюканьем. Пара привидений пролетели сквозь паука и уставились на Элизабет водянистыми прозрачными глазами. «Вот это да!» — воскликнуло одно из них. «Ты только погляди, да это же немая танцовщица!» «Гы-гы-гы!» — противно засмеялся второй призрак. «И чего такая лапочка делает здесь, в столь отдаленном и запретном уголке замка?» «Ищет на свою голову приключения», — сделал вывод второй. «Ты не поверишь, но она уже нашла эти самые приключения!» Злобный хохот раскатился по пустым коридорам замка и затих где-то в отдалении. Лиз, проклиная свою невнимательность, с ужасом понимала, что у нее теперь два выхода из паутины – либо в пасть паука, либо в руки Грэгхэма. Причем неизвестно, который из этих двух вариантов был лучше. Отдаленный гул заставил обернуться и призраков, и паука, а Лиз поняла, что у нее есть еще и третий выход из паутины – сгореть в шальном пламени. Именно оно и приближалось к силкам, шипя и отбрасывая тени на стены подземелья. Девушка забилась в неистовом порыве, пытаясь освободиться. Однако все ее действия только усугубили ее плачевное положение. Помощь пришла откуда и не ждали. Паук резким движением могучей мохнатой лапы выдернул девушку из силков. Элизабет лишь успела сжать крепко в кулак пушистую белую мышку перед тем, как ее куда-то кинули, что есть мочи. Пролетев несколько футов, она брякнулась о холодный пол и потеряла сознание. Неясный приглушенный гул вторгся в сознание Элизабет. Она стала понимать, что лежит на голом полу, а вокруг нее мечутся какие-то тени. Невнятный говор не вносил ясности в происходящее. Элизабет вздрогнула, не зная, чего можно было ожидать от сложившейся ситуации. До ее слуха доносились встревоженные голоса. «В этой части замка. Это странно. Сюда никто никогда не заходит. Повелитель разберется». В ту же секунду что-то ухнуло, и посыпались мелкие камешки с потолка. Лиз вздрогнула и села. Ее тут же окружили призраки. Перед глазами девушки плыло, а тут еще и мельтешение полупрозрачных теней совсем угнетало. Лиз устало закрыла глаза и без чувств опустилась на пол. Не слишком нежное освобождение из силков паутины, хоть и спасло ей жизнь, да только сильно навредило здоровью. Резкий рывок за руку заставил Элизабет, превозмогая боль, открыть глаза. Свободной рукой она устало провела по затылку и нащупала липкую жидкость, вытекающую из раны на голове. Кровь склеила волосы и растеклась небольшой лужицей по полу. Голова трещала и кружилась. Еще один резкий рывок за руку заставил Лиз посмотреть на того, кто был столь настойчив. В тот же миг Лиз встретилась с разъяренным взглядом Грэгхэма. Мурашки побежали по всему телу. Из-под бровей злодея смотрели налившиеся кровью свирепые и безжалостные глаза, полные ненависти и негодования. «Ах ты, подлая девчонка! Ты что здесь делаешь?» – прошипел он, больно сжимая руку девушки. Элизабет уже была открыла рот, чтобы сказать что-то в свое оправдание, но легкое покусывание Лори за палец свободной руки напомнило девушке, что она должна продолжать играть роль немой. «Что молчишь, негодяйка?» — свирепствовал злодей. Лиз сделала невинное лицо и наивно заморгала глазами. Грэгхэм с досадой отпихнул ее и ругнулся себе под нос, вспомнив, что девушка не может говорить. «Бросить ее в темницу!» — скомандовал он. Потом разберемся, как она попала сюда и что она вообще делает ночью в переходах замка. Сейчас у меня есть дела поважнее. Он больше не стал терять время на девушку. Его распоряжение было ясно всем. Возле Элизабет внезапно появились трое полусгнивших скелетов и стали поднимать ее с пола. Разложившаяся плоть мертвецов местами омерзительно свисала с костей, смердя и наводя ужас. Девушка завопила. Она никак не ожидала, что ее тюремщиками окажутся столь мерзкие создания. Она пыталась вырваться, но ей это не удалось. Грегхэм бросил на нее уничижительный взгляд, довольно ухмыльнулся и, резко повернувшись на каблуках, зашагал прочь от пленницы. Элизабет волокли под руки два скелета, а третий подпихивал ее в спину, если она спотыкалась и начинала отставать. Вели ее долгими темными коридорами, уводя все ниже и ниже по замшелым лестницам, ведущим в подземелье. Достигнув коридора, в котором невыносимо воняло плесенью и гнилью, скелеты вошли в большой подземный зал, вдоль стен которого тянулись зарешоченные помещения. В некоторых из них уже кто-то находился. Несколько изможденных лиц пленников виднелись за решетками. Слышались стоны и плач. Посредине подземелья были всякие приспособления для пыток. Хорошо, что они пустовали, а то нервы девушки и так уже были на пределе. Подойдя к одной из клеток, скелет что-то прошипел, и решетка открылась. Не особо церемонясь, девушку закинули внутрь, и решетка закрылась. Лис опять оказалась на полу. «Как же это больно! Все невыносимо болит!» Оглядевшись, девушка так и не обнаружила ничего, что могло бы послужить подстилкой. Кроме голого холодного пола абсолютно ничего. Глаза застили слезы. Превозмогая боль, лис отползла к дальней стене и, свернувшись калачиком, провалилась в забытье. Прийти в себя девушку заставило жалобное попискивание возле ее уха. «Лори!» — пронеслось в затуманенном мозгу девушки. Открыв глаза, она села, выбрав точкой опоры для спины каменную стену. Лори суетливо забегала, причитая. «Лори, где мы?» — еле слышно произнесла лис. «В темнице Грегхэма. Отсюда еще никто не вышел живым!» Слезы заволокли глазки бусинки мышки. Элизабет нежно погладила ее по спинке. «Рано пока горевать. Посмотрим, что будет дальше». «Дальше? Дальше ничего не будет. По крайней мере, хорошего точно не будет». «Сколько мы уже здесь?» Девушка обвела глазами свою тюрьму. «Довольно долго. Скелеты говорят, что скоро придет повелитель. Наверное, немало времени уже прошло, так как других заключенных успели уже раза три покормить». «Лори, ты, наверное, очень голодна?» – испугалась за мышку Элизабет. «Честно говоря, я на твоем месте больше бы о себе заботилась. Я-то нашла несколько крошек хлеба на полу и утолила голод. А вот тебе-то есть охота». «Есть? Вовсе нет. Единственное, чего мне хочется, это попасть домой. Я так устала». Слезы покатились из глаз девушки, и судорожное всхлипывание сотрясли ее тело. «Ну-ну, что ты? Перестань!» Неуклюже попыталась Лори успокоить хозяйку. Однако Лори пришлось в тот же миг спрятаться. Решетка открылась, и на пороге появился вонючий разлагающийся скелет. «Выходи», — скомандовал он. Лис не пошевелилась, не желая выполнять приказы этого нечто. Хотя тут же пожалела о своем решении. Скелет двинулся к ней с намерением заставить ее подчиниться приказу. Девушка тут же подскочила, как ошпаренная, лишь бы это существо не прикасалось к ней. Резкая боль в голове заставила ее поморщиться, но боль уже не мешала стоять прямо и трезво мыслить. «Выходи», — повторил скелет. «Да уж, немногословный парень», — отметила про себя девушка, но приказу незамедлительно подчинилась. Выйдя из клетки, она оглянулась по сторонам. Слишком ужасно было все увиденное. Скелет пихнул девушку в спину по направлению к центру. Сердце лис ёкнуло. «Ну вот, будут пытать. Уж лучше смерть». Хотя к смерти она взывала рановато. Оказывается, ее вели в некое подобие ванной, где она могла помыться. Действительно, это просто не помешало. Слипшиеся от крови волосы стояли дыбом на голове. Рана уже не кровоточила. На ощупь она была не столь велика, как думалось. Посреди ванной комнаты стояла огромная бочка с водой и больше ничего. Лис обвела помещение глазами в поисках мыла, полотенца, но совсем напрасно. Скелет не отходил от нее ни на шаг. «Лезь в бочку!» Девушка просто опешила. Неужели ее не собираются оставить одну? Похоже, что нет. И сказать-то она ничего не может, даже не имеет права возмутиться из-за своей роли немой девушки. Немного помешков, она вновь взглянула на полусгнившего покойника, умоляя глазами выйти из ванной. «Я сказал быстро лезь в бочку!» — рассвирепел надзиратель. Устало вздохнув, Элизабет сбросила с себя одежду и залезла по ступенькам в бочку. Вода была очень холодной, но спасибо еще, что она была хотя бы чистой. Окунувшись с головой в ледяную воду, Элизабет почувствовала прилив бодрости. Как же было приятно чувствовать прикосновение воды! Промыв волосы, девушка нехотя вылезла из бочки. Холодные струйки воды торопливо скатывались с ее обнаженного тела, образуя на полу серебристую лужицу. Девушка потянулась за одеждой, но скрипучий голос скелета остановил ее. «Не спеши одеваться, сейчас тебе принесут другую одежду». Возмущенный, гневный и ничего не понимающий взгляд девушки говорил красноречивее всяких слов. «Не спорь, это ни к чему не приведет». «Вот незадача, как же быть? Ведь в складках одежды сидит Лори. Как ее незаметно забрать?» Лис наклонилась к платью, но тычок в бок заставил ее выпрямиться. «Ты что, не поняла меня?» — взревел охранник. Элизабет замялась. Паника охватила ее. «Стой и жди, тебе сказано, и не тянись за своим тряпьем». Довольно неловко было стоять обнаженной посреди помещения, понимая, что пустые глазницы покойника наблюдают за тобой. Неуютно поежившись, Лиз заметила, как Лори шмыгнула за бочку с водой и притаилась. Тут же в ванную влетело привидение, неся с собой ворох синей одежды, и бросила все это на пол. «Хорошо, еще не мешковина какая-то», — порадовалась Элизабет. Она подняла с пола воздушные материи и поняла, что это вечернее платье. «Да уж, ничего не скажешь. Очень уместно было сейчас обрядиться в длинное воздушное, глубоко декольтированное платье с корсетом и с немыслимым количеством складок, воланов и рюшек на юбке. Оно-то было довольно красивым, подчеркивающим фигуру девушки, делая из нее средневековую принцессу. Но сейчас она была пленницей, и платье такого рода было насмешкой над ней. Ну и ладно, она переживет и это». Гордо выпрямив спину, она облачилась в наряд. Девушка прошла мимо бочки так, чтоб Лори успела спрятаться в складках, и подошла к скелету. Тряхнув волосами, она повернулась к нему спиной, давая понять, что с корсетом ей самой не справиться.